174. Урусвати знают, насколько превратно толкуются символические выражения. Одно можно напомнить, что исторические слова «битье» в левую и правую щеку породили много заблуждений. Действительно, если сказанное принять телесно, то получится бессмыслие. Но завет был дан в духовном смысле. Именно при равновесии внутреннем не могут вредить попытки зла. Сам великий путник принимал человеческое достоинство и знал из учения Индии, что никто не может поколебать дух человеческий. У нас очень признают за особые достижения, когда и в удаче, и в неудаче человек неуклонно стремится к избранной цели. Но для этого нужно избрать цель и понять, что вне ее нет продвижения. Из такого убеждения складывается подвиг. Требуется некоторый подвиг от каждого человека. Само понятие подвига должно быть зовущим, но не устрашающим. Еще он учил о качестве подвига. Каждый, улучшающий качество труда своего, уже совершает подвиг. Даже если он действует ради себя, он не применит принести и другим пользу. Труд имеет качество в себе такое, что любой получит от него пользу. Не только в земном мире радуется качество труда, но и в тонком мире наблюдается особое внимание к прекрасному труду. И еще говорил. Вы по восходу судите обо всем дне. Вы замечаете, когда восход облачен или ясен, когда солнце красно или туманно. Так же и в жизни уже с детских лет можно предвидеть развитие существа человека. Можно наблюдать, как заложено в нем все, что обнаружится позднее. Кто любит с детства трудиться, тот и останется тружеником. Природа труда или праздность заложены в прошлых жизнях. Многие прибудут в тонком мире и не научатся радоваться труду. Утверждаю, что качество труда складывает и дальнейшее восхождение. Ошибочно думать, что лишь цари восходят, а пахари не сходят. Качество труда может быть достигаемо в любом состоянии. Также учил он о превосходстве знания над невежеством. Знание есть следствие великого труда. Не может народ успевать, если не будет спешить в познании. Но лишь немногие могут помочь народу в познании. И тем лицам воздадим почитание. Каждый из них не только прочел уже написанное, но вложил каплю из своего познания. Такая капля есть дар беспредельности.